Глава 6. Игры взрослых и детей. Секретный телефонный разговор, произошедший несколько часов назад. «Ты безмозглый кретин, Маркус! Стих бы тебя задери!» — рявкнул разозленный голос. «Ты идиот, а не глава разведки! Понимаешь это?» «Ситуация вышла из-под нашего контроля. Я не думал, что они...» «Тебе не о чем думать! Мозг отсутствует напрочь! Я тебя просил лишь убедиться в правдивости распространившихся слухов о его недуге. Только и всего! За каким чертом ты позволил изувечить альвов? В данный момент он единственный, с кем я не желаю сталкиваться. Единственный! Ведь ход мысли этого безумца не подвластен даже моему мышлению! Захотелось еще одной катастрофы с его участием, а?» «Простите, господин», — с раскаянием в голосе проговорил безопасник, потому как впервые на своей памяти услышал своего начальника столь эмоциональным. «Я виноват». «Виноват он. Мне от этого ни тепло и ни холодно. Реши эту проблему, Маркус, и уничтожь все следы. И быстро. Уж на это-то хоть сподобься. Но не приведи катаклизм, Лазарев что-то раскопает. Тогда я лично тебя прикончу. Лично, слышишь?» Явление одной из влиятельнейших фигур Российской империи в стены магической академии имени Петра I прогремело как гром среди ясного неба. За считанные минуты данная новость прокатилась волной как по всем чатам учебного заведения, так и по всей столице, потому как внимание к персоне Красного Демона было приковано слишком много. Причем могущественный повелитель и, по слухам, смертельно раненый затворник пожаловал в свет не один, а вместе со своими прекрасными и не менее влиятельными супругами. Каждый шаг семейства Лазаревых по учреждению и по извилистым коридорам собирал толпы любопытных студентов и учащихся, особенно если брать в учет то, что сопровождал их куда-то лично сам заместитель начальника службы безопасности всей академии. Вот только подобное участие было неудивительно. Случившееся бедствие с альвами облетело все учреждение за какие-то жалкие минуты, и в данный момент многие скрытые лица с упоением и даже злорадством наблюдали за разворачивающимся инцидентом. Потому как о скверном, жестоком и безжалостном характере князя знали все не понаслышке. Но пугал общественность не только характер этого беспринципного человека. Всех поголовно ужасала реакция главы рода Лазаревых на такие ситуации. Ведь кто в здравом уме встанет у пути у палача Российской империи и кровавого Лазаря? Первое кольцо, Москва. Магическая академия имени Петра I. Кафедра целительства и магии жизни. 3 часа спустя. Лечебница находилась под влиянием тревожной и выжидательной тишины. Лишь только едва уловимый гул исцеляющей магии то и дело как развеивал, так и накалял скопившееся в палате напряжение. Фигурировали здесь всего несколько лиц, но почти каждый из присутствующих, за исключением нескольких альвов, являлся могущественным одаренным в Российской империи, а двое из них оказались даже главами своих родов. Находился здесь сам ректор, нервно прохаживающийся по палате и бросающий мрачные взоры на двух неустанно работающих магинь жизни. В сторонке стоял начальник службы безопасности всей Академии Гладков, который взирал за всей процедурой с хмурым взглядом. Одной же из женщин, что нависла над изувеченной альвой, была княгиня Туманова Нина Егоровна, глава собственного рода и по совместительству занимающая должность заведующей всей кафедрой. Многие, в свою очередь, называли ее сильнейшей магиней жизни во всем заведении. Второй же присутствующей, что склонилась над альвой, оказалась ее дочь Инна, почти ничем не уступающая своей матери в мастерстве. «Нина, Инна, что скажете?» — тихо обронил Головин, бросая встревоженный взгляд на обеих магинь и их пациентов. «Сможете исцелить?» «Вряд ли», — кратко отозвалась княжна. «Инна права, все скверно», — невольно скривившись, вынесла вердикт сама Туманова, продолжая анализ. Ты же в курсе, что любое такое пламя не поддается исцелению. Так что, скорее всего, нет. Боюсь, без Симона и хранительниц воды здесь не обойтись. Но ты сам знаешь, что она, Рострик и Карс уже проводили на этой неделе занятия. К тому же здесь действовали наверняка. Проклятье! Процедил сквозь зубы ректор. Ты сама понимаешь, что это то же самое, что обратиться к самому Лазареву. Мне напомнить тебе его характер. Однако мужчина практически мгновенно осекся и виновато посмотрел на альвов, которые тотчас нахмурились после его высказывания. Не нужно напоминать. Молодой князь, фигура видная, уже наслышана. Но прости, Игорь, здесь мы и вправду бессильны. С тяжелым вздохом изрекла княгиня. Исцелению проклятий мы только учимся, и то благодаря хранительницам воды. Амеры в малифицизме на голову выше нас. Игорь Андреевич, вдруг выпалил громко Гладков, которому пришел отчет от заместителя, и тот вклинился в разговор. Лазарев секунды на секунду будет здесь. Во имя катаклизма, ну сейчас начнется. И за что? Договорить глава рода Головиных не успел, потому как дверь резво отворилась, и в палату, словно прокаженная, влетел его секретарь, и с ужасом взглянув на ректора, безмолвно начала жестикулировать и одними глазами попыталась показать себе за спину. Однако мрачный мужчина и безо всяких советов понял, что к чему, и дал подчиненный отбой, потому как пяток секунд спустя в лечебницу, которая погрязла в пугающей тягостной тишине, пожаловал сам князь Лазарев со своей обычной гримасой полнейшего отчуждения на лице в обществе двух своих жен. «Приветствуем главу рода и княгиню!» Мгновенно отозвалась троица альвов, вскакивая на ноги и склоняя почтительно головы. На приветствие студентов мужчина спокойно кивнул, тогда как Калира в это самое время со всех ног устремилась в сторону постели изувеченных сородичей. Однако стоило ей приблизиться, как она резко остолбенела и, с ужасом уставившись на увиденное, горько сглотнула. Большая часть тела и лица у представителей дома темного течения напрочь обгорела, но взгляд цеплялся за совсем иное — за глаза. Ведь они оказались чем-то или кем-то выжжены, полностью выжжены. «Проклятое пламя!» — холодно чеканила Прасковья, угрюмо посмотрев на мрачного ректора. «Амеры?» «Интересно, очень интересно», — сухо декларировал бывший опальный князь, не сводя равнодушного взгляда с двух альвов, а после расслабленно взглянул на присутствующих, отчего Гладков с Анастасией и Инной вздрогнули и слегка пошатнулись прочь. «Мое почтение, дамы и господа. Вижу, вы все в делах и заботах». «И как оно, Нина Егоровна?» — спросил юноша у целительницы, пальцем указывая на жертвы. «Получается?» «Вы ведь сами видите, что нет», — с поникшим лицом и с сожалением отозвалась Туманова. «Тут мы бессильны». «Захар, лучше держи себя в руках и не руби с плеча. Не стоит все усугублять», — заговорил холодно Головин, собравшись силами и встав прямо напротив столпа, хоть и далось ему это со вселенским трудом. «Это был официальный поединок. Ты сам знаешь правила. Академия разберется в данном инциденте. Тебе не нужно вмешиваться». «Их Академия тоже исцелит?» — широкой улыбкой осведомился парень, заставив ректора замолчать и нахмуриться. «Мы уже взяли всех участников дуэли под стражу, как и всех судей этого поединка», — с напряжением в голосе произнес начальник службы безопасности. «Хватит, Гладков», — отмахнулся лениво князь, пронзив недовольным взглядом безопасника, отчего тот невольно поежился. «Ты за кого меня принимаешь? За трехлетнего ребенка? Знаю я, для чего вы взяли их под стражу, чтобы я до них не добрался, пока вы их выпроваживаете прочь из империи». «Захар, не совершай опрометчивых поступков!» Вновь завел старую шарманку Головина, начиная напрягаться. «Они студенты по обмену. Есть соглашение двух империй. Я знаю твой характер. Догадываюсь о твоей силе и понимаю, как это все выглядит с твоей точки зрения. Но нельзя идти напролом!» «Игорь Андреевич, вы считаете, что я буду разбираться с мелкими сопляками из Замерской империи?» Со стали в голосе вопросил Лазарев, перебив ректора и чуть склонив голову на бок. «Думаете, это достойно князя? Дети повздорили, с кем не бывает». Усмехнулся радушно уникум, пожав плечами, чем вел в ступор и недоумение ошеломленного старика. Я забираю своих ребят. За исцеление тоже возьмемся сами. Как и сказала Нина Егоровна, Академия здесь действительно бесполезна. Каждое слово палача империи походило на удар по самоуважению Головина, словно он орудовал молотом по наковальне. И чем дольше тут говорил, тем мрачнее и напряженнее становился ректор и начальник службы безопасности. Всем и без того становилось понятно, что такой человек не спустит данный вопрос на тормозах. Однако, прежде чем мы уйдем, вдруг ни с того ни сего осклабился мужчина, присев на свободное место. «Я хочу кое в чем разобраться, а вы будете свидетелями». И, поманив к себе троицу альвов, которым мгновенно подчинились, спокойно добавил. «Рассказывайте, как все было на самом деле, и ничего не бойтесь. Я внимательно слушаю». Глава. Это был Кайл Астер и три его приятеля. Как на духу выпалил Алиф. «Астер, Астер, Астер», — задумчиво пробормотала себе под нос, почесывая щеку. «Что-то знакомое. Кто он?» «Кир Кастер», — вдруг тихо произнесла княгиня Туманова. «Ты убил его на столповом Агинарии. Он проклял его высочество. Кайл — это его двоюродный брат. Побочная ветвь их дома». «А, точно, жалкое отребье. Тот никчемный смертник-малефик», — загадочной улыбкой подтвердил я, а после поднял глаза на Альва. «Эти идиоты ничему не учатся. Впрочем, ладно. Подробности». На мгновение в палате возникла тишина, и, нервно переглянувшись со своими друзьями и взглянув на изувеченных товарищей, юноша продолжил. «Я прошу вас не сердиться, глава, но эта дуэль произошла... Она произошла из-за вас», — невнятно проговорил парень, бросая затравленные взгляды на Лиру в поисках поддержки. «О, надо же! Это действительно становится интересно». «О чем ты говоришь, Сицил?» — произнесла растерянно Калера. «Матриарх, они... они оскорбляли и поносили главу», — сбивчиво зашептал Альф, крепко сжимая руки в замок. «Они... они говорили, что он смертельно болен. Говорили, что вскоре... что он вскоре...» «Продолжай», — попросил расслабленно я, широко усмехаясь. «Можешь говорить все слово в слово, не переживай». «Они говорили, что глава наш скоро сдохнет», — выпалила решительно единственная девушка из всей троицы. «Говорили, что жить вам осталось недолго. Мы, члены рода Лазаревых, поэтому и не могли спустить подобного. Клариса и Риес не выдержали и бросили им вызов. Ну, а дальше...» «Я уже понял, их просто запытали», — как можно теплее улыбнулся троица альвов, неторопливо поднимаясь со своего места. «Этого достаточно. Вы молодцы. И они тоже молодцы», — отметил я, глазами указывая на Кларису и Риаза. «Астер силен и могуч, как и погляжу, раз смеет оскорблять князя Российской империи», — ехидно пробубнила себе под нос. «Прямо-таки уродился с железобетонными шарами». «Кусок дерьма», — прошипела сквозь зубы Прасковья. «Захар, я тебя очень прошу», — вдруг взволнованно выпалил Головин. «Нет, даже заклинаю, не вмешивайся. Это глупые дети, которые не способны следить за языком. Их сегодня же вечером отправят домой. Не нужно...» «Хватит вам, Игорь Петрович. Мы уже во всем разобрались». Спокойно отмахнулся я, перебивая ректора и направляясь в сторону выхода. «Сказал ведь уже, дети просто повздорили. С кем не бывает. Все случилось по правилам Академии, хоть и чересчур жестоко. Сильный правит балом, я уважаю такое. Очень уважаю. Пойдемте, девочки, вы трое тоже за мной. Нина Егоровна, не могли бы вы распорядиться, чтобы моих ребят доставили в резиденцию?» «Это несложно», — кивнула женщина. «Мы об этом позаботимся. Благодарю вас». «Захар, дай слово, что не будешь вмешиваться», — не унимался старик, продолжая стоять на своем. «Вот ведь старый пень. Вцепился, как клещ, в мою рианурскую задницу. Катаклизмом, клянусь, я их пальцем не трону на территории империи», — миролюбиво произнес я, не оборачиваясь. «Честь имею, господа и дамы». А затем, пропустив своих жен и альва вперед, князь Лазарев неспешно скрылся за дверью. А стоило той захлопнуться, как начальник службы безопасности Анастасия На пару с Инной облегченно выдохнули. «Ушел таки», — выдохнул облегченный ректор, обессиленно падая на свободное место и прикрывая глаза. «Сумасбродный паршивец!» «Да чего же пугающая личность!» — заторможенно прошептала секретарь Головина, не сводя взора с дверей. «С ним даже рядом находиться страшно. От него мощь уразит за километр. Князь Лазарев внушает. Как я и думала, молва о нем не врала, да и Острожская ничуть не преуменьшила его достижения в своих рассказах. Интересный мужчина», — задумчиво пробормотала Туманова, переглянувшись с дочерью, а от слов матери целительница даже невольно вздрогнула. «По крайней мере», — вдруг ни с того ни сего расплылась в обворожительной улыбке княгиня. «Теперь я понимаю, что в нем нашли Трубецкая, Потемкина и Романова. Силен, беспринципен, решителен, чересчур жесток, правда, но в наше время...» «Мама?» — внезапно приподняла брови ее дочь. «На что ты намекаешь?» Вот только договорить магиня жизни не успела, потому как в тот же момент Головин резко вскочил с места и, ошеломленно уставившись на двери, хрипло выпалил. «Стоп! Не может быть!» И на мгновение задумавшись, ректор шокированно повторил слова Лазарева. «Не трону на территории империи!» Все же люди порой верно говорят. На ловца и зверь бежит. Потому как в данной ситуации все сложилось именно так. Телефон завибрировал в ту самую секунду, когда до выхода с кафедры целительства и магии жизни оставалось несколько десятков метров. «Слушаю тебя внимательно, тесть», — расслабленно обронил я, выныривая из вялотекущих размышлений и набрасывая на себе полог тишины. «Захар, это не Амеры», — перешел сразу к сути дела Потемкин. «Их просто использовали». «Кто бы сомневался, дурак бы догадался». «Уже понял, наша знать после случившегося на подобное не решилась бы. По крайней мере, не так сразу. Слух насчет моего ранения и недуга ваших рук дело?» «Пришлось. Тебя решили не беспокоить. Это благодарность государя. Он попросил вывести на чистую воду всех, кто угрожает твоему роду, пока ты все еще здесь. Когда уедешь, с этим могут возникнуть сложности». «Ха, умно, тесть, умно. Нашли тех, кто все это затеял?» «Вариантов несколько, но найдем». «В таком случае я спокоен, и благодарю его величество за заботу. И спасибо, что позвонил, тесть», — заключил я, обрывая связь. «Что ж, хитро придумано, одобряю. Вот только кое-кто не понял моего посыла. Ладно, такую смелость я тоже восхваляю. Жаль, что только она должна быть обдуманной. Сыча племя, на куски нарежу эту падаль». Затем пришлось вновь прикладывать телефон к уху. «Слушаю вас, господин», — раздался приятный голос Русланы после пары гудков. «Что скажешь?» «Мы уже в поисках. След свежий, дайте нам сутки, и мы их найдем». «Даю двое суток, но чтобы информация и доказательства были достоверными». «Что делать с Астером? Показательно или же тайна?» «Несчастный случай, Руслана. Пусть это будет несчастный случай на его родине». «Будет исполнено, господин». Британская империя, Первое кольцо. Город Виндзор, графство Беркшир. Резиденция Ланкастеров. Виндзорский замок. Покой императрицы. Глубокая ночь. Неделю спустя. Тишина, спокойствие, безмятежность. Сон у императрицы был крепок, ведь та находилась в заботливых объятиях своего сегодняшнего любовника. Однако в следующий миг нечто тяжелое и массивное приземлилось на их ложе. От такой внезапности мужчина моментально открыл глаза и принял сидячее положение, тогда как женщина, в свою очередь, невольно заворочилась у него под боком. Вот только не прошло и секунды, как в покоях раздался насмешливый и в то же время невероятно равнодушный голос, который заставил обоих панически вздрогнуть и шокированно уставиться в пространство. «Надо же, наместник британского престола заботится об императрице не только в свете, но и в ночи. Ха-ха. Это похвально и Забавно. Эдгар в гробу, наверное, переворачивается. Ну, по крайней мере, переворачивается то, что от него осталось. В целом, уважаю твой выбор. Нечего горевать по такому отбросу. «Нет, нет, нет, не может быть!» зашептала с ужасом в глазах Алеста, прижимаясь крепко к мужчине и не сводя взора с дальнего угла покоев, в которых та заметила два темно-красных немигающих глаза, а затем, с трудом повернувшись к своему любовнику, женщина тихо и со страхом заскулила, переходя на тихие сдавленные вопли. Ведь застывший Рой в своих руках держал отрезанную голову своего подчиненного. «Это же...» «Да, это глава вашей разведки. Как там его...» «А, точно. Маркус, вроде бы. Знаешь, я считал тебя умнее и дальновиднее Эдгара. Но сейчас вижу, что ошибался. Так скажи мне, Карлайл, ты бессмертный? Или же идиот?»